Глава 17. Марат. Снега в степи заметно убавилось, что не могло не радовать. Мне достаточно часто предстоит сюда мотаться. Ехал от аэропорта и думал о том, что реконструировать придется до хрена. Какой-то из цехов придется закрыть первым, затем остальные по очереди. Темп работы снизится, но иных вариантов я не видел. Параллельно думал об Анне. Она лезла в голову сама, потому что кругом была степь, а Анна была порождением ее, как и мохнатые северные кони Якуба. Да, и встречу я мог провести в Москве. Сам решил сюда лететь. Тянула в степь, точнее, к Анне. И комбинат без нее воспринимался иначе, неправильно. Андрей говорил, я слушал. Говорил он много, большей частью воду лил, которую я пропускал между ушей. Мы поднимали документацию. Две аварии со смертельными исходами за год. Компенсации, выплаченные родным, такие, что мне было стыдно смотреть на цифры. Это нужно будет исправить. Возможно, назначить детям погибших социальные выплаты до наступления совершеннолетия за счет предприятия. И вкладывать деньги, вкладывать усилия, чтобы вся эта махина, находящаяся почти в тундре, заработала так, как в лучшие свои годы, а может и лучше. Но сначала нужно было ее купить, а Андрей набивал цену. Несмотря на то, что я приехал с юристом, мой юрист и его юрист грызлись за каждый рубль. Андрей откровенно скучал. Я вышел перекурить. Сигарета была предлогом, но горьким дымом я затянулся с удовольствием и набрал номер Анны. В мессенджере она была онлайн вчера. Вообще это было похоже на нее. Она не была зависима от телефона, могла подолгу не брать его в руки или вовсе отключать. Может, спит? Я успел понять, что режим сна у нее никуда не годится. Она могла бодрствовать всю ночь, а потом днем трижды поспать по полчаса-часу. Я представил, как они спят вдвоем, Аня и ее толстый мохнатый кот. И картинка была такой уютной, что у меня где-то глубоко в груди заныло от желания попасть туда, к ним, немедля, сейчас же. Но встреча все длилась. Ане я звонил еще трижды, как нетерпеливый влюбленный юнец. Не брала. Начал жалеть о том, что не предупредил ее о своем визите заранее. Тогда, может быть, ждала бы меня. Мне хотелось об этом думать. Не выдержал и набрал сообщение. «Аня, я прилетел. Вечером к тебе приеду. Соскучился очень». Я и правда соскучился. От пустопорожнего разговора устал. Взял копию какого-то документа, перевернул. На обратной чистой стороне размашисто написал цифру и толкнул лист на стол к Андрею. «Это мое окончательное предложение. Ни рублем больше, Андрей. Сделку себе в убыток я заключать не буду. Если согласен, я здесь еще 2 дня. Нет, ищи другого покупателя». И вышел. Темно уже. Юриста своего перевесил на сопровождающее лицо, сам за рулем уже знакомого мне джипа полетел к Анне, знакомым же путем. Подъезд, как всегда, открыт. По ступеням наверх и позвонил в ее дверь. Тишина. Тишина, черт, куда Аня делась? Сдаваться так легко я не хотел. Анна не была онлайн, я начал волноваться. Может, случилось что? Набрал еще одно сообщение. «Ань, ты где?» «Доставлено, но не прочитано». Я вышел из подъезда, обошел дом, посмотрел на окна Ани, темные. Затем сделал несколько кругов по району. Редкие фонари. Город ложился спать в какой-то круглосуточной забегаловке. Купил паршивый кофе и выпил его в машине. Ехать в выделенную квартиру от одной мысли корежило, потому что хотелось к Ане. Взял телефон снова и увидел, что она была в сети 3 минуты назад. Выдохнул. С ней все хорошо. Позвонил. Не берет. Затем выплыло уведомление о сообщении. «Не хочу говорить». «Сейчас или вообще?» – спросил я. «Не знаю. Все неправильно». «Что именно?» Аня молчала несколько минут. Я ждал ее ответа, сидя в остывающем автомобиле на парковке у забегаловки. Эти 3 дня... Нет, я не жалею о них. Было здорово, правда. Но больше не хочу. Я стиснул зубы. К моим 35 годам меня ни разу не бросали. Ни разу не отшивали. Я был высок, умен, привлекателен. Главное, богат. Я не знал отказов. Никто не учил меня, как их принимать. Как на них реагировать. Ты не хочешь меня видеть? Да. Так, глубокий вздох. Мир не рухнул, жизнь не окончена. Просто смешная и странная девушка с оленьими глазами не хочет больше меня видеть. Объясни, почему. Нужно было просто удалить чат и выбросить из головы, но я хотел знать, почему самое волнующее приключение последних лет закончилось именно так. Старая любовь не ржавеет, Марат. Я однолюбка. Я не лгала. Я еще не вылечилась от любви к Андрею. Боюсь, это навсегда. Прощай, Марат. Я закрыл глаза. Андрей. Я еще мог понять любовь к нему юной 20-летней девчонки, не набравшейся жизненного опыта и мудрости. Он смазлив, красиво стелит. Такие нравятся девушкам. Но сейчас что Анна видела в нем? Сейчас? Этого я понять не мог. И осознание того, что меня не просто динамит, а делают выбор в пользу куска дерьма, больно задевало мое эго. Я успокоил себя этим. Это не влюбленность, это просто обида. Прощай. Я просидел в машине еще полчаса. Поездка сюда сразу потеряла всякий смысл. Можно было просто вызвать Андрея в Москву. Затем тронулся в сторону корпоративной квартиры. Ночевать я там не планировал, о чем своего юриста и предупредил. Ключей у меня не было. Завалился ночью и звонил в дверь. Поэтому удостоился чести видеть невероятное. Своего чопорного, дорогого юриста в одних трусах, семейках. «Вы же не планировали ночевать здесь?» Сонно удивился он. «Планы изменились», — ответил я. Принял душ, лег в холодную постель. Испытал жгучее, невыносимое желание снова ей написать. Может, она передумала, может, переосмыслила наш разговор, может, поняла, что Андрей не даст ей ничего, кроме пустых обещаний. Достал телефон и увидел, что Аня снесла наш чат у обоих. Снова начался дождь. Он упрямо стучал в окна, словно просился внутрь, а я лежал и пытался не представлять Аню в одной постели с Андреем. Уютно, кот сопит. Анька свернулась калачиком, захапав все одеяло, а рядом с ней спит не я, а этот чертов ублюдок. Не представлять не вышло.